И под этим взглядом, перед глазами вопроса, они стали бы свидетелями мучительного ожидания, тщетность которого была бы им известна, и постепенно растущего отчаяния, в которое по самой природе вещей это ожидание только и могло вылиться. Перед таким искуплением они содрогались. Так что же, не возвращаться, покуда надежда не истлеет, а ожидание не превратится в сознание, что Иосиф никогда не вернется? Это длилось бы долго, ибо ожидание упрямо, а тем временем ответ на вопрос вполне мог прийти сам собой и стать проклятием для них, для всех. Надежду на возвращение мальчика нужно было сразу же и недвусмысленно отнять у отца таким способом, который заключал бы в себе доказательство, что их не в чем подозревать. Об этом они все размышляли, и у Дана, прозванного Змеем и Аспидом, родилось предложение. Связав прежнюю свою мысль о том, чтобы сказать старику, будто Иосифа загрыз хищный зверь, с некоторыми поползновениями гада и его упоминанием о козлятах, которых некогда для обмана Ицхака заколол Иаков, Дан сказал: «Послушайте меня, братья, я гожусь в судьи и знаю, как нам поступить. Мы возьмем животное, стадо, перережем ему горло, чтобы выпустить кровь, а кровью мы вымоем это злосчастное разноцветное платье, брачный наряд Рахили, от которого остались уже одни клочья. Одежду эту мы принесем Иакову и скажем ему: это мы нашли в поле, разодранным и в крови. Не платье ли это твоего сына? И пусть он судит о том, что случилось по виду этого платья. А мы уподобимся пастуху, который считается оправданным и не должен даже клясться в своей невиновности, если предъявит хозяину остатки овцы, зарезанной львом». «Тише!» — пробормотал Иуда, которому вдруг стало неловко. «Ведь он же слышит тебя под камнем и узнает, как мы собираемся поступить». «А что из того?» — возразил Дан. «Неужели я должен говорить шепотом из-за него? Это все уже за пределами его жизни. Это уже наше дело, а не его. Ты забываешь, что он уже почти мертв, что с ним покончено. Если даже он слышал, что я сказал, если даже услышит, что говорю сейчас, и говорю, не меняя голоса, то услышанное в нем и останется. Прежде, когда он был среди нас, мы не могли говорить свободно и непринужденно, ибо должны были опасаться, что он донесет отцу, и мы будем обращены в пепел. В том-то и дело, что теперь, наконец, у нас появился брат, которому можно доверить все, что угодно, и мне даже хочется послать ему в его яму воздушный поцелуй. Итак, что вы скажете о моем предложении?» Они хотели его обсудить, но Иосиф снова стал плакать, умоляя и заклиная их не следовать совету Дана. «Братья, — кричал он, — не делайте этого с животным и платьем, не наносите отцу такого удара, ведь он же его не выдержит. Ах, я пекусь не о себе, тело и душа у меня измучены, и я лежу в могиле. Пощадите отца, не показывайте ему окровавленного платья, он умрет. Ах, если бы вы знали, как боязливо предостерегал он меня от нападения льва, когда ночью застал меня одного у колодца, а теперь ему скажут, что меня загрыз дикий зверь. Если бы вы видели, с каким страхом и как заботливо провожал он меня в дорогу, а я-то еще пропускал его речи мимо ушей. Горе мне, неумно, наверное, говорить вам, как он любит дитя. Но что мне делать, милые братья, и как мне вести себя, чтобы не раздражать вас? Почему моя жизнь так сплетена с его жизнью, что, умоляя вас пощадить его жизнь, я поневоле прошу оставить в живых меня? Ах, милые братья, услышьте мои рыдания, не пугайте его боязливости окровавленным платьем, ибо его мягкая душа не вынесет этого, он упадет замертво». «Нет, — сказал Рувим, — довольно, это невыносимо». И он поднялся. «Если вы согласны, пойдемте куда-нибудь подальше. Из-за его плача невозможно говорить, невозможно собраться с мыслями, слыша его вопли из глубины. Пойдемте к хижинам». Он сказал это злобно, чтобы выдать бледность мускулистого своего лица за бледность злости, но бледен он был от того, что понимал, как прав мальчик в своем страхе за отца, ибо он, Рувим, тоже предвидел, что, взглянув на платье, тот упадет замертво, упадет в прямом смысле слова. Но помимо этого на Рувима произвело особое впечатление то, что Иосиф, будучи сам в беде, помнил об отце и со страхом просил пощадить мягкую его душу, прежде всего ее и только ради нее себя самого. Может быть, он просто ссылался на отца, чтобы сохранить собственную жизнь, и прятался за него по старой привычке. Нет.